Глава 40. Трапеза. Арина. Ой, зря он разрешение войти королю дал. Чуяло мое сердце, что это не к добру. Правда, выхода у Габриэля никакого не было. Держать на пороге дома своего правителя — это и правда странно. «Оу, да тут далеко не сарай», — громко хмыкнул Грегори, войдя в фойе, а потом в центральную гостиную. За ним по пятам проследовали охранники, затем свита. И все с опаской косились на моего супруга, который в любой момент мог обратиться непредсказуемой и очень опасной мантикорой. «Почему сразу сарай?» — возмущенно дернулся Габриэль. «Нормальный замок. Ваша супруга не пускала меня внутрь, объясняя это тем, что тут слишком грязно», — пояснил король. «Она с другой планеты. У них там свои стандарты чистоты», — повел плечом Габриэль. Я просто стояла рядом и помалкивала. «Но в чем-то она права, кузен. Прибраться тут и правда не помешает. Пыли полно», — презрительно скривился монарх. «Почему ты не почистил тут все своей магией?» «Не вижу острой необходимости тратить на это время и энергию», — честно ответил мой супруг. «Для этих целей я сегодня нанял горничную. Она прибудет в замок ближе к вечеру». «Всего одну», — хмыкнул король. Так и подмывало ему ответить «не ваше дело», но я сдержалась. А в душе всколыхнулось любопытство. Что за женщина будет теперь жить со мной под одной крышей? Молодая? Старая? Спокойная? Вредная? Сойдемся ли характерами? Впрочем, уволить ее никогда не поздно. А еще сохранилась интрига насчет садовника. Не стала спрашивать, но было очень интересно, нанял ли его Габриэль, или мне пока что придется ограничиться помощницей горничной. «Одной вполне достаточно, Ваше Величество», — отчеканил супруг. «А что по поводу садовника? Арина спрашивала тебя про него, когда мы были в саду». Не унимался монарх, словно читая мои мысли. Он бесцеремонно уселся в одно из кресел, самое большое и красивое, словно трон, и теперь властно поглядывал на нас и по сторонам. «Садовник тоже прибудет вечером», — сдержанно ответил Габриэль и пояснил. «Он и горничная, супружеская чета». «Весьма удобно», — оценил Грегори. «Согласен», — лаконично отозвался мой муж. «Я проголодался, дорогой кузен. Будь любезен, проводи меня в трапезную и угости обедом», — заявил король. Я мысленно закатила глаза, только этого нам не хватало. Габриэль тоже был не в восторге от такого поворота, поэтому замешкался, на что его вредный венценосный родственник усмехнулся. «Только не говори, что тут нет еды. Никогда не поверю, что ты морешь свою прелестную феечку голодом». «Она человечка», — дотошно уточнил мой супруг. «С небольшой примесью фейской крови. Еда, конечно же, есть. Только, боюсь, вам не понравится, ведь она далека от кулинарных шедевров королевских поваров. У меня тут простые и сытные блюда». «Так это же замечательно!» — всплеснул руками король, поднимаясь с кресла. «Люблю разнообразие. Веди». А слушаться этого приказа было уже нельзя. Нацепив на лицо маску невозмутимости и стараясь, чтобы на скулах не ходили желваки, Габриэль проводил кузена в трапезную. Сначала за стол сел монарх, потом рядом с ним усадили меня. И Габриэль принялся выполнять обязанности официанта. Я попыталась встать, чтобы помочь ему накрыть на стол, но муж тихо и веско сказал «сиди». А слушаться не решилась. Королевские охранники остались толпиться у входа, а придворные притихли где-то в фойе. Судя по их зашуганному поведению, они боялись делать резкие движения и громко говорить, чтобы на месте хозяина замка снова не оказалась взбешенная мантикора. Габриэль не собирался приглашать их за стол, а король, казалось, и вовсе забыл об их существовании. Но их это вполне устраивало. «Значит, моя дорогая родственница, человечка с фейскими генами». Грегори пристально посмотрел на меня и почему-то облизнулся. «Верно», — предельно сдержанно отозвался мой супруг. «Ты уже пытался разбудить мне магию?» — властно спросил монарх. «Фейская кровь не вода, бесследно не исчезает». «Еще нет», — покачал головой муж и поджал губы. Ему явно не нравилось обсуждать с Грегори эту тему. «А зря», — заявил монарх. «Давно нужно было проявить ее потенциал». Я не успела дернуться, как он неожиданно накрыл мою руку своей ладонью и крепко сжал. И все тело тут же прошила огненная волна.